Такую же экономию средств он соблюдает и в обрисовке характеров. Он и здесь, как в своих пейзажах, пускает в ход несколько тщательно отработанных подробностей, создающих картину целого. Скажем, в «Дворянском гнезде» Лаврецкий оставил свою жену-кокетку Варвару Павловну, которая обманывала его. Затем он получает известие, будто она умерла, а Варвара внезапно заявляется к нему в усадьбу. Он встречает ее понятной холодностью, она же пытается смягчить его, показывая ему свою маленькую дочку. «Ада, смотри, это твой отец. Умоляй его вместе со мной», — проговорила Варвара Павловна. «Так это и есть папа?» — залепетала девочка картавя. «Да, дитя мое, не правда ли? Ты его любишь». Примечание. Данный диалог в подлиннике по-французски. Конец примечания. Но тут стало невмочь Лаврецкому. «В какой-то мелодраме есть совершенно такая сцена», — пробормотал он и вышел вон. Варвара Павловна постояла некоторое время на месте, слегка повела плечами, отнесла девочку в другую комнату, раздела и уложила ее. Потом она достала книжку, села у лампы, подождала около часу и, наконец, сама легла в постель. «Eh bien, мадам?» — спросила ее служанка-француженка, вывезенная ею из Парижа, снимая с нее корсет. «Eh bien, Justine?» — возразила она. «Он очень постарел, но мне кажется, он все такой же добрый». Примечание. «Ну что, мадам? Да что ж, Жустина?» С французского. Конец примечания. «Подайте мне перчатки на ночь, приготовьте к завтрашнему дню серое платье доверху. Да, не забудьте бараньих котлет для Ады. Правда, их здесь трудно найти, но надо постараться». «На войне, как на войне», — возразила Жустина и загасила свечку. Конец цитаты. Эта сцена незабываемой жесткости, сухость Варвары Павловны, ее эгоизм, уверенный в себе красавицы, слабохарактерность ее мужа, все показано на одной страничке, так же понятно с первого взгляда и персонажей видишь так же ясно, как если бы это произошло в жизни на наших глазах. А между тем автор ничего не комментирует. Нет и в помине скрупулезного анализа, раскрывающего перед нами внутренний мир Варвары Павловны. После столь тягостной сцены она заботится о красоте своих рук, требует подать ей ночные перчатки, и этого довольно. Мы уже узнали ее. Но, повторяю, для того, чтобы охарактеризовать искусство Тургенева-прозаика, недостаточно слова «реализм». Здесь необходимо добавить, что он был поэтическим реалистом. Что это значит? Поэзия — понятие из тех, что хуже всего поддаются точному определению. Однако же не следует упускать из виду этимологическое значение слова «поэт», то есть «делатель». Стало быть, поэзия — искусство переделывать, заново творить мир для человека, придавая ему форму и, главное, ритм. Реконструировать некое таинственное целое, сливая воедино природу и страсти души человеческой, вписывая личные судьбы в общий величественный ритм, которому подчиняются светила и облака, весны и зимы, пора юности и старости. Вот что значит быть романистом и в то же время поэтом. О каком из тургеневских произведений не подумаешь, непременно вспоминаются замечательные картины природы, в которых ее жизнь обретает родство с сознанием человека. В «Дыме» мы следим за белыми клубами пара, медленно тающими над равниной. Невозможно забыть сад из первой любви, ночь из Бежина луга, берег пруда, где Дмитрий Рудин в последний раз встречается с девушкой, которую ему суждено предать. Поэтическим реалистом можно назвать лишь того, кому ведомо, что жизнь человека хоть и полна обыденных подробностей, но не состоит из них одних, она вся пронизана сильными чувствами, тревогами, тайнами и благородными иллюзиями. Мечты являются составной частью реальности. С пренебрежением отодвигать их в сторону, возводить это в принцип, значит обеднять действительность, лишая всего того, что ее очеловечивает. Именно это подразумевал Тургенев, когда сказал о Золя. «Мне его очень жаль, боюсь, он никогда не читал Шекспира». Такое замечание нуждается в комментариях, ибо о поэзии у Золя можно было бы сказать многое, но нетрудно почувствовать, отчего в глазах Тургенева искусство этого писателя выглядело куцым. всякое изображение жизни представлялось Тургеневу неполным и фальшивым, если в нем отсутствовали нежные побуждения жаждущей счастья души. Свои шаблоны существуют в реализме так же, как и в романизме. Тремоло не менее рискованно, чем Рулада. Кавычки открываются. «Я не натуралист», — говаривал Тургенев. «Я сверхнатуралист». Кавычки закрываются. И это было очень верное замечание. Его друзьям, в скобках, не только Золя, но даже Флоберу и Гонкурам, не хватало именно знания самых простых и сильных человеческих переживаний. После одного из их традиционных обедов, где Тургенев с редкостной тонкостью объяснял, что любовь — чувство совершенно особой окраски, и Золя пойдет по ложному пути, если не пожелает принимать это в расчет, Эдмон Гонкур в своем дневнике наивно признался: «Все это хорошо, но вот горе. Ни Флоберу с его пышными выражениями при описании этого чувства, ни Золя, ни мне самому никогда не случалось влюбляться очень сильно, поэтому мы не способны живописать любовь». Конец цитаты. Они и вправду этого не умели. Кавычки открываются. «И не то, чтобы у них не было таланта, — говорит Тургенев, — но идут они не по настоящей дороге и уж очень сильно сочиняют. Литературой воняет от их литературы». Конец цитаты. А вот Тургенев знал, что такое настоящая влюбленность. Он сидел на одной из лап того белого медведя. Он был, в кавычках, романтичен. В его отношении к Полине Виардо было что-то рыцарственное. В любви, как и в дружбе, он испытывал те страстные и продолжительные чувства, что надолго отрывают от пошлой обыденности, дарят душе, в кавычках, окраску, столь своеобычную, что всякого человека, познавшего истинную любовь, будь он хоть дельцом, хоть политиком, можно отличить по какому-то особенному просветленному великодушию. Достоинства, присущие тургеневским книгам, в немалой степени порождены именно этим. Разумеется, грубая чувственность также присутствует в действительности, и она необходима. Однако же надобно сознаться, что ее изображение в романе, как правило, удручающе монотонно и скучно. Ведь все романисты, хорошо писавшие о любви-страсти, и здесь я мог бы с таким же успехом, как Тургенева, привести в пример Стендаля, в своей прозе были целомудренны. Даже Пруст, так ярко освещающий воздействие физиологических механизмов на эмоциональную жизнь человека, почти всегда сохраняет при этом поразительное чувство меры, а там, где оно изменяет художнику, его ждет поражение. Это замечание я делаю не потому, что хлопочу о нравственности, ведь между искусством и моралью родства нет, но мне сдается, что здесь проявляется важная эстетическая закономерность. Черты, которые мы только что отметили, в скобках, желание изображать лишь то, что хорошо знакомо автору, и окрашивать свои произведения сильными чувствами, им испытанными, казалось бы, должны были привести к ярко выраженному субъективизму в искусстве. Тургенев же, напротив, утверждал, что романисту подобает быть объективным, в кавычках, исчезать за своими героями. Говорил он Тену. Одному молодому человеку, желавшему посвятить себя литературе и просившему у него совета, Тургенев написал: «Если вас изучение человеческой физиономии, чужой жизни интересует курсивом больше, чем изложение собственных чувств и мыслей, если, например, вам приятнее верно и точно передать наружный вид не только человека, но простой вещи, чем красиво и горячо высказать то, что вы ощущаете при виде этой вещи или этого человека, значит, вы объективный писатель и можете взяться за повесть или за роман». Конец цитаты. Такой взгляд, заметим, что и Флобер, а не только Тургенев, придерживался этого мнения, казалось бы, идет вразрез с обычаями современных романистов. Большинству из нас свойственна субъективность писательской манеры, и, повествуя о важном событии, мы стремимся взволновать читателя изображением не столько фактов, вызвавших его, сколько эмоций, которые оно у нас вызывает. Сказать по правде, оба эти метода кажутся мне равноприемлемыми, ведь нет ничего глупее, чем поносить Пруста к вящей славе Тургенева. Почему надо обязательно либо встать на сторону объективного писателя, либо сделать выбор в пользу субъективного? Есть немало способов будить мысль и чувства публики. Истина, как я полагаю, состоит в том, что как бы писатель ни стремился к объективности, не в его власти помешать своей личности проявляться в создаваемых им произведениях. Каждый несет на себе печать своих тревог. Они проступают наружу, как ни старайся их скрыть. Читая Мередита, невозможно не догадаться, что он в зрелые годы полюбил юную особу. В его произведениях появляются образы молоденьких девушек, одаренных такой прелестью, настолько совершенных, что вполне очевидна их одушевленность глубоким чувством. Также и в романах Тургенева неизменно ощущаются его мягкая, сентиментальная и честная натура. Его призыв всегда тщетный к властной женщине, что силком бы принудило его испытать ту страсть, которой ему вечно не хватало. Именно это, как бы врожденное единообразие интонации, одухотворяет его прозу. Можно перерезать пуповину между персонажами и воображением, их вскормившим, но нельзя лишить их черт естественного родства с тем, кто их сотворил, так же, как и сходство между собой. Впрочем, Тургенев был далек от того, чтобы отрицать интроспекцию. Он считал, что художнику подобает все, включая себя самого, использовать как материал для наблюдения. И утверждал: писатель не может, не должен поддаваться горю. Он изо всего должен извлекать пользу. Писатель, говорят, человек нервный, он чувствует сильнее других. Но поэтому-то он и обязан держать себя на узде, обязан решительно всегда наблюдать и себя, и других. Ну вот, например, случилось с тобой большое горе, садись и запиши. То-то и то-то случилось, то-то и то-то испытываю. Горе пройдет, а превосходная страница останется. Иногда такая страница может сделаться ядром большого творения, которое будет художественно, потому что правдиво, потому что живьем вырвано из жизни. Конец цитаты. К тому же он был уверен, что, кавычки открываются, если бы все несчастные художники пускали себе пули в лоб, не было бы их ни одного, потому что все они более или менее несчастны. Да и не может быть счастливых художников. Счастье — покой, а покой ничего не создает. Конец цитаты. Как видим, он был и субъективен, и объективен одновременно. По существу, он терпеть не мог систем и классификаций, считал, что художнику необходима свобода. Кавычки открываются. «Ты чувствуешь потребность лирических излияний и детской радостной веры. Качай. Ты желаешь под каждое чувство подкопаться, все обнюхать, разорить, расколотить, как орех. Валяй. Главное, будь правдив с самим собою». Конец цитаты. Художник должен быть верным не системе, а лишь себе самому. В одном только Тургенев был непреклонен. Он полагал, что романисту ни в коем случае не позволительно стремиться доказать какую-либо заранее заданную идею. Художник и моралист — это две абсолютно различные роли. Чехов писал так. «Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил, кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно уже известно. Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело — показать только, какие они есть». Конец цитаты. «Искусство — это бегство, а не назидательная демонстрация». Дело не в том, что романист не может интересоваться идеями. Их выражение, так же, как выражение чувств, является частью человеческой жизни, которую он стремится изобразить, но в его произведении идеи могут фигурировать лишь как элемент духовной жизни персонажей. Они должны порождать характеры, но не формировать их. В книге они вправе противоборствовать, сталкиваться между собой, но свободу выбора оставлять читателю. Тургенев не пытался, в кавычках, понять жизнь. Не навязывал нам ни моральных, ни философских доктрин. Это не его ремесло. Он рассказывает истории, знакомит нас с их героями. Во Франции в последнее время много толкуют о чистом искусстве. Романы Тургенева могут служить одним из лучших образцов чистого романа. В этом отношении он оказал большое влияние на своих французских друзей. Молодой Мопассан, был многим обязан Тургеневу, который, несомненно, еще в большей степени, чем Флобер, внушил ему любовь к искусству повествования. Кавычки открываются. «Несмотря на свой возраст, — вспоминал Мопассан, — Тургенев придерживался в отношении литературы самых современных и самых передовых взглядов, отвергая все старые формы романа, построенного на интриге, с драматическими и искусными комбинациями, требуя, чтобы писатели давали жизнь, только жизнь, в кавычках, куски жизни, без интриги и без грубых приключений». Конец цитаты. Тургенев со своей стороны высоко ценил Мопассана. Толстой рассказывал, как однажды в бытность свою в Ясной Поляне Тургенев достал из чемодана и дал ему французскую книжечку. «Прочтите как-нибудь», — сказал он, — «это молодой французский писатель, посмотрите, недурно». Конец цитаты. То был сборник новелл «Заведение Телье». В отношении искусства стиля и композиции Тургенев был учителем французских писателей, живших в 1860-1880-е годы. Нам было бы не бесполезно перечитать его и сегодня, когда, по замечанию Андре Жида, писатель более не может заговорить об одном предмете, не сравнив его с десятком других. Тургенев, так же, впрочем, как и Стендаль, и Мериме, Толстой и Чехов, знал, что слова наделены достаточной силой. Обычное слово, даже взятое в одиночку, вызывает в сознании образ предмета, который оно обозначает. Но если слово «довольно», чего ради украшать его ненужной и безобразной отделкой? Я знаю, что шуточки и выкрутасы обычно привлекают внимание пресыщенного читателя. Понимаю, можно сказать. «Легко писать сдержанно, когда ничто не вызывает у тебя сильных переживаний», кавычки закрываются. Но это никоим образом не относится ни к Мериме, ни к Стендалю, ни к Тургеневу. Все трое были наделены живой и тонкой восприимчивостью. Однако же они полагали, и я думаю также, что истинное чувство тем и отличается, что не приемлет фальшивых украшательств. Мелодраму не спутаешь с подлинной драмой. Байрон, в конце своего краткого века, испытав истинную драму, с отвращением отверг мелодраматические поэмы, что писал в юности. Тургенев же, когда в течение 2 лет смертельной болезни пытался оценивать свое творчество, должен был находить в этих мыслях счастье, а если он придавал какое-то значение посмертной славе, то и проникнуться уверенностью, что не будет забыт. Истина не стареет, и нынешние дети похожи на сыновей Гектора и Андромахи. Можно, как он говорил, в кавычках, быть оригинальным, не будучи эксцентричным. Я так даже убежден, что быть глубоко оригинальным можно только обходясь без эксцентричности. Пушкин, которого Тургенев считал своим учителем, в стихотворении «Поэту» писал: «Поэт, не дорожи любовью народной, восторженных похвал пройдет минутный шум, услышишь суд глупца и смех толпы холодный, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один, дорогою свободной, иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный. Они в самом тебе, ты сам свой высший суд. Ты доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа тебя бронит и плюет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской резвости колеблет твой треножник». Так и Тургенев всю свою жизнь сам для себя был взыскательным критиком и, в кавычках, «высшим судом». И ныне, полвека спустя, мы подтверждаем обоснованность того молчаливого одобрения, с каким он некогда подводил итоги своему творчеству. Примечание. Кстати, в опубликованных недавно афоризмах Поля Валери я с радостью обнаружил 2 замечания, полностью созвучных мысли Тургенева, желавшего быть оригинальным, не будучи эксцентричным. Не откажу себе в удовольствии привести здесь эти тексты. Кавычки открываются. «При первом же взгляде на ум мне пришла фраза, слышанная из уст Дега: то плоско, как прекрасная живопись». Нелегко прокомментировать такое высказывание. Однако же его смысл открывается как по волшебству, стоит лишь посмотреть на чудесный портрет кисти Рафаэля. В кавычках «божественно плоско» это означает, что нет ничего обманывающего взгляд, никаких выпирающих деталей, назойливых вычурностей, режущих глаз фокусов освещения, нет кричащих контрастов. Я говорю себе, что совершенство возможно достигнуть, лишь презрев все те приемы, что делают его роскошным. Конец цитаты, новая цитата. Новизна, стремление к новизне. Это одна из тех возбуждающих отрав, что в конечном счете становится необходимее всякой пищи. По мере того, как жажда новизны овладевает нами, ее дозу приходится постоянно увеличивать, доводя до смертельной из боязни умереть. Странно, что нас так прельщают приходящие свойства вещей, ведь новизна именно в них и состоит. Разве вы не знаете, что новейшим идеям надобно придавать неимоверно благородные обличья, чтобы они выглядели не скоротечными, а зрелыми, не необычными, а живущими испокон веку, не возникшими и обнаруженными нынче утром, а просто давно забытыми и вновь обретенными. Конец цитаты.